Глава 11. Леон. «Я поеду с тобой», — прибегает Снежана. «Как раз душ успею принять и переодеться». «Так мы точно обратно не вернемся». «Мы тоже поедем с тобой», — тушуются девчонки. Начинается симфония из женских голосов. Но окончательное решение принимаю я. Приходится взять с собой всех троих. Не оставлять же девчонок с малознакомым типом. Невесту тоже. «Так уж и быть, я остаюсь», — заявляет со смехом Володька. «За палатками присмотрю». Такой расклад устраивает меня гораздо больше, нежели возвращаться к Надюше всей толпой. То есть за квадрокоптером. «Тетя Снежана, вам понравилось, как мы лягушек ловили?» — хихикают дочки. «Очень», — елейным тоном выдает она и добавляет тихо. «Какая гадость!» Ускоряюсь. Признаться, я уверен, что брал с собой квадрокоптер, так что... Да черт его знает, где он. Ближе к дому мое сердце начинает биться сильнее. «Пап, приехали!» Девчонки выбегают из машины, несутся прямиком домой, к своей игрушке. «А мама где?» — верещит Анюта. «Мамочка!» Дома сладко пахнет вишневым фирменным тортом Надя. Чисто, уютно. Я чувствую, как внутри все скручивается, потому что понимаю, что на самом деле предлог искал, чтобы сюда к ней приехать. «Я в душ», — игриво выдает Снежана и льнет ко мне. «Смою с себя всю грязь. Не хочешь со мной?» Отстраняюсь. Что-то не торкает меня больше. Не хочется мне к ней под воду и целоваться с ней тоже. «Иди, только быстрее», — приказным тоном. Развожу руками. «И с чего начать?» «Девчонки!» Зову дочек. «Анюта, Катя, где вы? Помочь папе не хотите?» «Так, я приехал сюда, чтобы найти квадрокоптер». Слышу детский смех, идущий из сада. Девчонки снова на щенка своего отвлеклись. В спальне квадрокоптер не нахожу, в гостиной тоже. Может, по дороге выронил из машины? Да блин, кого я обманываю? Не его я ищу. А Надю, которой дома нет. «Надя!» Зову громко. «Наденька, где ты?» «Вот черт, а если ее дома нет?» «А вдруг?» «Вдруг, пока нас не было, ее кто-то похитил?» В груди колет. Сердце стучит от страха. Да ну, бред какой-то. Но... Ну, не могла же она просто взять и исчезнуть. «Надя!» Несколько часов она была одна. Вот о чем я думал, когда решил оставить ее здесь. Внезапно раздается какой-то грохот из подвала. Бегу прямиком туда. Опрометью несусь вниз по лестницам, к источнику звука. Вижу полоску света, идущую из погреба. Что Надя в погребе делает? Она же терпеть не могла это место. Захожу внутрь, движимой мыслью о том, что с Надей все хорошо, и она не ушиблась. Вижу ее. «А что ты здесь делаешь?» Вздрогнув, девушка столбенеет, столкнувшись со мной на пороге. «Дочки мои где?» «Ух, какая злющая!» «Я за квадра...» Не успеваю договорить, дверь от погреба захлопывается,